Глава вторая. Чулманск. Сергей Шестаков. Звонок так не совпадал с нормальной жизнью, если это вот можно назвать нормальной жизнью, что Шестаков списал его на чудачество кураторов и просто забыл, пока не напомнили. Утро было удивительно спокойным, пока Шестаков его сам не разворошил. Взял и наорал на зама по общим вопросам из-за бардака на прилегающей территории. Шестаков орать не очень любил, но после двойного дня жестянщика в выходные даже пеший бросок от остановки вахтовика до проходной превращался в тай-цзи с акробатикой. А Захидов и сам радостно нарвался на встречный, вздумав вякать по поводу того, что завод дворников не напасется округу прибирать. Вот Шестаков и завелся, и про стоимость производственного травматизма рассказал, и личной ответственностью за каждого выбывшего из-за гололеда пролетария пригрозил, и прошлонедельную протечку крыши в третьем цеху припомнил для комплекта. Захидов умчался бешеными петлями, как спугнутый заяц. Смотреть ему вслед оказалось приятно и почти не стыдно. С волками жить, напомнил Шестаков уже себе, и начал планерку. Новости из директорской жизни разлетались по заводу со скоростью свиста. Замы и начальники цехов вступали в кабинет на манер запуганных медузами купальщиков. Здоровались тихо и глаза держали долу. Кроме пары необходимых старичков, на полставки работавших фрондерами. Шестаков в очередной раз напомнил себе уволить секретаршу. И в очередной раз передумал, когда она принесла кофе. Может, у нее автомат особый, так что любая освоит. Неуверенно подумал Шестаков и постановил не отвлекаться на ерунду. И без того было на что отвлекаться. Третий цех так и не выходил из режима пусконаладки. То есть формально подготовка завершилась. Расконсервация оборудования прошла по инструкции и без эксцессов. Выдернутые из слабооплачиваемой нирваны поставщики оборудования, поскрипев мозгами, рейс-федерами и что там у них еще участвовало в разработке комплексов АСУ, подтвердили штатность. А Жарков уверял, что модернизация и перевод управления на современную платформу подождут, как не относящиеся к первой необходимости, по целой куче причин, включая пресловутые военно-тайные. Но Еремеев, бывший начальник третьего, настаивал, что оборудование еще не сыгралось и надо подождать. А сколько ждать, не говорил. И как ускорить сыгрывание тоже. Шестаков сильно страдал от этого, а еще сильнее от того, что не мог Еремеева уволить. Во-первых, его с большим трудом выманили с пенсии. Во-вторых, он так и не согласился подписывать стандартный договор, поэтому оставался круглым, неоставляемым ИО. В-третьих, Жарков, после консультации с московскими светилами, поставил Еремеева первым в список неприкосновенных. Спасибо, хоть список вышел коротеньким. Сегодня Еремеев порадовал хотя бы тем, что третий цех, скорее всего, запустится в начале декабря. ИО главного инженера опять насипел кучу оговорок, к тому же начало декабря было сроком, который Шестакову месяц назад мог явиться лишь во сне и в качестве завязки кровавого кошмара. Но Шестаков достаточно изучил ситуацию и Еремеева, чтобы увидеть в объявлении повод для радости. Довольно крупный повод. Обход территории его в этом убедил. Шестаков начал с третьего и обнаружил там чистоту, тишину и напряжение за стеклом. Десятки людей в голубых халатах вглядывались во что-то малозаметное, обнюхивали громоздкие, но вызывающие уважение, а не смех, приборы, обменивались короткими репликами и возвращались к чему-то непонятному и важному. В голове всплыло забытое слово «юстировка». Шестаков гнал его, пока пытался разобрать. Ваньку инженерный корпус валяет. Или действительно обеспечивает возрождение работоспособности цеха и обороноспособности Родины. Наконец Шестаков решил, что все взаправду, кивнул, покосившись на страшно независимого Еремеева, и вспомнил смысл слова. Глупо, но это Шестакова развеселило и успокоило. Дальнейший обход усилил благодушный настрой. НТЦ бурлил и взревывал. Подъездные железнодорожные пути, закрытые прежним руководством, шустро расконсервировались, пережили экспресс-латание и со следующей недели могли обеспечить нормальное сообщение с узлом Чулманск-3, что снимало массу проблем, связанных с поставками, отгрузкой, безопасностью и секретностью. Четвертая площадка, где находился так называемый технопарк, была очищена от сброда еще месяц назад. Ремонт шел в полный рост, и с нового года бизнес-центр по-любому будет готов принять нормальных арендаторов. Территория у ворот была вычищена на удивление, так что пара ядовитых замечаний, приготовленных для Захидова, пропала, вернее, была отложена до неизбежного следующего раза. А в первом и втором цеху все было почти штатно. Загрузка, конечно, упала, пока новых работяг не набрали и не обучили хотя бы азам. Поднимется, наберут, обучат, в этом можно было не сомневаться. Шестаков давно понял, что байки про уникальных специалистов и про пагубность жесткой кадровой политики – признак неэффективного менеджмента. Уникальных специалистов не бывает. Место ушедшего немедленно займет новый, ничуть не хуже. И он, Шестаков Сергей Иванович, русский, беспартийный и злой. Ставить условия не позволит ни менеджерам, ни пролетариям. Шестаков специально в первый же день провел собрание, на котором предложил трудовому коллективу исходить из того, что новое руководство – это навсегда. Старое не вернется, завод мой, а всякий, кому это не нравится, может уволиться немедленно. Доля уволившихся оказалась все-таки выше, чем Шестаков рассчитывал. 30% во втором цеху, под 60% в первом, а менеджеров еще раньше почти полностью обновили. Не беда. Завод вернулся к законным хозяевам ради третьего цеха, до разрухи, числившегося основным и главным. В его границах любая динамика по сравнению с десятилетним простоем была положительной. Следовательно, Шестаков действовал в верном направлении. А первый и второй цеха его волновали даже меньше, чем арендные площади на Чернышевского. В административно-бытовой корпус Шестаков вернулся, когда уже стемнело. В приемной было неожиданно свежо, арбузно, не по сезону. Секретарша, упорно смотревшая в монитор от щелчка двери, вздрогнула. «Простите, что разбудил, Людмила Петровна», — вежливо сказал Шестаков. «Ох, что вы, Сергей Иванович, вас человек ждет. Ждал. Ох, прошу прощения». Секретарша поправила прическу и застыла с пальцами у виска. «Людмила Петровна, вы в порядке? Что за человек?» Она проснулась и продолжила вроде по теме, но как-то не впопад. «Да, он ушел. Приятный такой, здесь был. Сказал, что из главка». И гаснущим тоном пробормотала. «Из какого главка?» «Действительно, из какого главка?» — подхватил Шестаков, теряя терпение. «Я, да, я могу», — сказала Людмила Петровна. «Он вот тут сидел, а потом сказал, что пойдет. Ну и пошел, значит...» «Так», — сказал Шестаков и решительно обошел стол. Секретарша снова вздрогнула, но напрасно. Никаких игр на экране не было. Было начало официального письма сити-менеджеру с просьбой ускорить перевод первых этажей рабочих общак в статус нежилых помещений. Была у Шестакова одна мысль в связи с этим. «Ага», — сказал он, смягчаясь. «Да, формулировать тут тяжко. Давайте, Людмила Петровна, кофе попьем. Полегче станет, а? Сделайте?» «Да, да, конечно», — всполошенно согласилась секретарша. Шестаков шагнул к кабинету, вспомнил утренний разговор с Жарковым и спросил. «А человек тот не сказал, из какого главка он? Главка МВД, ЦРУ, там, или древнегреческий какой-нибудь?» «Нет, нет», — сказала секретарша с улыбкой и снова замерла, будто мучительно вспоминая. «Да что с ней такое сегодня?» — подумал Шестаков. И замер сам. Секретарша медленно произнесла. «Он сказал Морриган». «Сдержаться?» — приказал себе Шестаков, но опоздал. «Что?» «Слово незнакомое, вот я и забыла», — радостно объяснила тоже себе Людмила Петровна, подняла глаза на начальника, усохла под его взглядом и сбивчиво повторила, судорожно пытаясь понять, ее-то вина в чем. «Морриган», — он сказал. «Передайте, — говорит Сергею Ивановичу, — что я по этому поводу заходил и попозже зайду». «Когда попозже?» «Не сказал. Попозже и все. А потом ушел. Я и не заметила. Отвлеклась, что ли?» Секретарша снова принялась бормотать. «Кофе!» — напомнил Шестаков и хлопнул дверью кабинета. Некоторое время он размышлял, звонить ли Жаркову. Выходило, что звонить надо. Но что говорить, было совершенно неясно. Приходил некто, брякнул импортное название проекта. «В Чулманске никому неизвестно, и теперь я ой боюсь?» Или Жарков именно об этом предупреждал с утра, когда невнятницу нес? «В охрану звякну, узнаю хоть кто таков», — решил Шестаков и потянулся к селектору. А тот ожил и сказал секретаршиным голосом. «Сергей Иванович, с охраны звонят». «Дурдом», — с выражением сказал Шестаков. «Простите?» «Ничего. Что хотят?» «Говорят, пришли к вам из конторы, спрашивают, пускать ли?» «Откуда, откуда?» «Из конторы», — секретарша понизила голос. «Ну, из КГБ, значит. ФСБ, то есть». «Ага», — сказал Шестаков. «Это, видать, ваш загадочный гость вернулся. Но пусть заходит». «Хорошо, Сергей Иванович, кофе готов». «Ну, давайте гостю тоже предложим. Наберется там. Вот и хорошо». Через пару минут Людмила Петровна, мягко постучав, вошла в кабинет и сказала. «Сергей Иванович, к вам товарищ, из Москвы». «Из Москвы даже», — уважительно сказал Шестаков и вполголоса уточнил. «Тот, что ли?» Людмила Петровна, покосившись за спину, отчаянно помотала начесом. «Эвана как», — сказал Шестаков, откидываясь на спинку кресла. «Тогда я... Ладно, просите». «Вот о чем Жарков-то говорил», — подумал он. «Надо было все-таки звякнуть. Впрочем, успеем. Сперва выясню, что этому надо». Гость был молод, крепок, весел, лыс и, в отличие от большинства московских гостей, не проодеколонен насквозь. Он пожал Шестакову руку и представился. «Матвеев, Денис, Федеральная служба безопасности. Спасибо, что приняли». «Господи, не прими», — пробурчал Шестаков, дождался, пока погаснет ответная вспышка чистой радости, и поинтересовался. «Чай, кофе?» «Да при таком запахе разве выбор есть?» — удивился Матвеев. «Кофе, конечно». Шестаков распорядился, и пока Людмила Петровна не внесла поднос, ожидающе смотрел на Матвеева. Матвеев сдержанно поблескивал макушкой и улыбкой. Пригубили оба, не дожидаясь ухода секретарши. Шестаков кивнул, Матвеев замычал и стал говорить разные слова. Секретарша воссияла ярче лысины гостя. «Спасибо, Людмила Петровна», — сказал Шестаков. «Харсееву скажите, что я буду свободен минут через 20. Так, Денис, Валерьевич, не отрывая чашки от лица, а благодатного взгляда от удаляющейся секретарши, сказал Матвеев. Но лучше просто Денис. Да, полагаю, минут 20, не больше». «Хорошо, излагайте». Матвеев кивнул, звучно всосал остатки, показав губами, как ему вкусно, бережно поставил чашку и сказал. «Сергей Иванович, я понимаю, вы человек здесь новый, но потому ваша оценка как минимум не предвзята. У меня нетривиальный такой вопрос. Насколько завод защищен от чужого внимания и влияния?» Шестаков хмуро спросил. «Удостоверение ваше можно посмотреть?» «Безусловно». Матвеев встал, шагнул к генеральному и поднес удостоверение к самым его глазам. Перехватить не позволил и улыбнулся, извиняясь. Шестаков вздохнул, не спеша надел очки, внимательно изучил документ, сличив портрет с моделью и отметил, снимая очки. «Тут отделы специализации не указаны». «Не положено», — сказал Матвеев, убираясь в кресло вместе с документом. «Но промышленная безопасность в мои обязанности входит, если вы об этом». «И вы, получается, за всю страну. Ну ладно, допустим. Теперь по поводу чужих. Кто интересует конкретней? Смежники, шпионы, инвесторы? Кто?» Матвеев поднял брови и спокойно уточнил. «А все в наличии, что ли? Вот все и интересуют». «Тогда вам не ко мне. Шпионами и диверсантами зам по общему и безопасности занимается. Инвесторами — финансовый, смежниками — снабжение и главинж. Я их сейчас предупрежу. И они квалифицированы». «Сергей Иванович... Сергей Иванович, стоп! Прошу прощения, я с ними, будет нужда, непременно пообщаюсь. Мне хочется ваше мнение узнать». «Хочется», — пробормотал Шестаков, но решил сдержать раздражение. «Знаете что, Денис, «Просто Денис». «Валерьевич», — упрямо вспомнил Шестаков. «Я человек, скажем так, государственный. Передо мной конкретную задачу поставили и конкретные сроки. Я должен ее решить и уложиться. Я этим и занимаюсь. Мне отвлекаться на сказки, оправдания, шпионские истории некогда». «И все-таки?» «И все-таки давайте я для краткости объясню. Лично я никакого чужого воздействия на мой завод не ощущал и не ощущаю. Если вы, конечно, не считаете, ну вот мой приход сюда и в целом наведение здесь элементарного порядка как раз чужим влиянием. Надеюсь на это. Понимаете?» «О да, я вас правильно понял. Здесь это довольно распространенная точка зрения». «А меня это не волнует», — с искренним удовольствием сообщил Шестаков. Точка зрения, глаз народа, любимый дедушка — это все не моя забота». «Распространенная», — сказал Матвеев как бы про себя. Шестаков, закинув руки за голову, немного поразглядывал собеседника и вполголоса объяснил. «Молодой человек. Народ он как баба. Любит того, кто имеет. Физиология такая. Через полгода, если меня переведут куда, хоть в «Газпром» начальником, ползавода будет плакать и кричать, что кровиночку обидели, а предприятие дьяволу отдали. Даже если этот, Неушев, вернется, ему предъявят ровно то, что мне предъявляют. «А-а-а, губят дело всей жизни, всех людей, не допустим, а-а-а!» На это оглядываться, себя не уважать. Не советую. «Спасибо. То есть вы считаете, что арест Неушева — это такой его перевод как бы в «Газпром»?» «Не рекомендую меня раздражать, Денис Валерьевич. Смысла и пользы нет. Я предпочитаю сам выбирать поводы для раздражения». Матвеев смущенно засмеялся. «Да я и не пытался. Выразился неудачно. Тут кругом все говорят, что Неушев из этого кресла в СИЗО буквально переводом и отправился». «Я, если жену и любовницу грохну... Тьфу-тьфу-тьфу. В общем, а кто бы не отправился-то? И при чем тут перевод?» — осведомился Шестаков, не меняя расслабленной позы. Матвеев пожал плечами и, явно кого-то пародируя, сообщил с чужими интонациями. «Неушев рулил заводом 100 лет. ОМГ попросила его подвинуться, он уперся, тут же удачно сошел с ума, убил всех вокруг, и ОМГ забрала потребтехнику». «Кровавый режим как есть. ФСБ взрывало дома в Москве, как говорится, да? Вам виднее». «А вам?» Шестаков тонко улыбнулся. «У меня вот такой корочки нет, как у вас, чтобы рассуждать. И, ей-богу, вы бы лучше с коллегами своими местными пообщались, а я ничего увлекательного не скажу. Убил, сел, больше ничего не знаю и не сильно интересуюсь. А случайно он именно сейчас свихнулся, специально или еще как? Это вопрос не ко мне». «Да у меня пока и вопроса такого нет». «Пока?» «Пока, Сергей Иванович. То есть, прошу прощения, до свидания и всего вам хорошего», — сказал Матвеев, вставая. Руку он подавать не стал, да и Шестаков специально продолжал держать пальцы на загривке, хоть они и занемели, кажется. Уже от двери Матвеев спросил: «Так я могу с вашими замами пообщаться?» «Да вы все можете!» — весело воскликнул Шестаков с облегчением, разводя руками. «Мой завод — ваш завод. Как говорится, что душеньки угодные в любой последовательности». Он отжал кнопку и попросил Людмилу Петровну организовать встречу товарища со всеми, с кем тому будет угодно. Матвеев душевно поблагодарил и притворил открытую было дверь, потому что услышал. «Вы, кстати, один приехали?» «В смысле?» «Ну, может, с бригадой и по очереди ходите». «Но я все-таки не из генпрокуратуры, чтобы толпой сразу...» — рассмеялся Матвеев. «Совсем один. Так что, если вдруг чего надумаете или вспомните, мне и звоните, хорошо? Телефон я секретарше оставлю». Шестаков улыбнулся и отвернулся к компьютеру. Дождался, пока мягко затворится дверь, потом, после недолгого бубнежа, совсем уже не слышно, вздохнет дверь приемной, а секретарша доложит, что чекист ушел к Еремееву. И только после этого набрал Жаркова.